Оно в каждом облаке, в каждом дереве. Ночью наполняет воздух. Днем возникает в очертаниях предметов. Всюду вокруг меня ее образ. Самые обыденные лица, мужские и женские, мои собственные черты, все дразнит меня подобием. Весь мир — страшный паноптикум, где все напоминает, что она существовала и что я ее потерял. Так вот, Гертон, самый вид его был для меня признаком моей бессмертной любви, моих бешеных усилий добиться своих прав, призраком моего унижения и гордости моей, моего счастья и моей тоски. Безумие пересказывать себе мои мысли, но пусть это поможет тебе понять, почему, как ни противно мне вечное одиночество, общество Гертона не дает мне облегчения, а скорее отягчает мою постоянную муку. И это отчасти объясняет мое безразличие к тому, как он ладит со своей двоюродной сестрой. Мне теперь не до них. «Но что разумели вы под переменой, мистер Хитклифф?» — сказала я, встревоженная его тоном. Хотя, на мой суд, ему не грозила опасность ни умереть, ни сойти с ума. Он был крепок и вполне здоров, а что касается рассудка, так ведь с детских лет он любил останавливаться на темных сторонах жизни и предаваться необычайным фантазиям. Быть может, им владела мания, предметом которой являлся утраченный кумир, но по всем другим статьям ум его был так же здоров, как мой. «Этого я не знаю, пока она не настала», — сказал он. «Сейчас я только предчувствую ее». «А нет у вас ощущения, что вы заболеваете?» — спросил я. «Нет, Нелли, нет», — ответил он. «Вы не боитесь смерти?» — продолжала я. «Боюсь ли?» «Нет», — возразил он. «У меня нет ни страха, ни предчувствия смерти, ни надежды на нее. Откуда бы? При моем железном сложении, умеренном образе жизни и занятиях, не представляющих опасности, я должен, и так оно верно и будет, гостить на земле до тех пор, покуда голова моя не поседеет до бела. И все-таки я больше не могу тянуть в таких условиях. Я принужден напоминать себе, что нужно дышать, чуть ли не напоминать своему сердцу, чтобы оно билось, как будто сгибаю тугую пружину. Лишь по принуждению я совершаю даже самые нетрудные действия, когда на него не толкает меня моя главная забота. И лишь по принуждению я замечаю, что бы то ни было, живое или мертвое, когда оно не связано с одной всепоглощающей думой. У меня только одно желание, и все мое существо, все способности мои устремлены к его достижению. Они были устремлены к нему так долго и так неуклонно, что я убежден, желание мое будет достигнуто, и скоро, потому что оно сожрало всю мою жизнь». Я весь предчувствие его свершения. От моих признаний мне не стало легче, но, может быть, они разъяснят некоторые без них неразъяснимые повороты в состоянии моего духа, проявляющиеся с недавних пор. О, Боже! Как долго идет борьба! Скорее бы кончилось! Он зашагал по комнате, бормоча про себя страшные вещи, покуда я и сама не склонилась к мысли, который будто бы держался Джозеф, к мысли, что совесть превратила сердце его хозяина в ад земной. Я спрашивал, чем же это кончится. Раньше Хитклифф редко хотя бы внешним своим видом выдавал это свое душевное состояние. Однако я давно уже не сомневался, что оно стало для него обычным. Так он и сам утверждал. Но никто на свете по всему его поведению не догадался бы о том. Ведь вот и вы не догадывались, мистер Локвуд, когда виделись с ним. А в ту пору, о которой я рассказываю, мистер Хитклифф был точно таким же, как тогда. Только еще более склонен к уединению, да, пожалуй, еще неразговорчивее на людях. Глава 34.